А когда она поставила эту возможную вторую причину рядом с его очевидным нежеланием жениться, то в ее душу закрался страх. Он накатил на нее бесшумно и без предупреждения, как накатывает внезапный туман на ничего не подозревающий берег. И за это она винила свою мать. Дора Фостер была вполне счастлива получить в скором времени первого внука, но вот отец ребенка ее не радовал. Прямо об этом она не говорила, однако чувствовала потребность так или иначе выказать свое отношение. И лучше всего это можно было сделать, заронив у Джилл сомнение в порядочности Ричарда. И не то, чтобы она рассуждала, как героиня романов Харди, предполагая, что мужчина поступит как порядочный человек. Она ведь живет совсем в другое время. Нет, когда она думает о порядочности, то подразумевает, что мужчина говорит правду о своих мыслях и намерениях. Ричард сказал, что не поженится, значит, не поженится. Они могли бы пожениться сразу же, как только она узнала, что беременна. Она бы не возражала. Ведь в конце концов дети и брак значились в ее программе как цель, которую нужно достигнуть к 35-летнему возрасту. Слово «свадьба» в программе вообще не встречалось. И Джилл всегда считала свадьбу лишь средством достижения цели. То есть, если бы неблаженное состояние, в которое она погрузила после занятий любовью, то в ответ на предложение Ричарда устроить грандиозную свадьбу, она бы, скорее всего, сказала: «Да зачем нам эта свадьба, Ричард? Давай поженимся прямо сейчас», и он, скорее всего, сразу бы согласился. Или нет? Разве он согласился назвать малышку так, как хочется Джилл? Разве он согласился, чтобы роды принимала ее мать? Разве он согласился сначала продать ее квартиру, а не его? Разве он согласился купить тот дом в Харро, который она нашла? Он ведь даже отказался съездить туда вместе с агентом, чтобы взглянуть на дом. Что же все это значит? Ричард противостоит ей по каждому вопросу, но при этом ведет себя так разумно, так логично, так внимательно, что кажется, будто каждое принятое решение принято ими совместно. Вот она не уступает ему каждый раз. Почему? Потому что боится? Если да, то чего? Ответ был известен Джилл, хотя женщина уже умерла, хотя она больше не могла вернуться и навредить им, встать у них на пути, помешать сбыться тому, что должно было сбыться. Зазвенел телефон. Джилл вздрогнула от неожиданности. Она так глубоко погрузилась в размышления, что не сразу сообразила, где находится и что и так трезвонит. Медленно оглядевшись, она поняла, что сидит у себя дома, на кухне, а звенит телефон, который остался в гостиной. Она спустила с табуретки ноги, тяжело встала со стула и потопала отвечать на звонок. «Мисс Фостер», — произнес женский голос. Это был профессиональный, компетентный голос, которым в свое время обладала и Джилл. «Да», — ответила она, — «мисс Джилл Фостер? Да, да, кто это?» И когда ей ответили, мир Джилл разбился вдребезги. Было нечто странное в том, как Норин Маккей произнесла слова «снять с нее подозрение я не могу». Это заставило Анкату остановиться, хотя он уже был готов запускать фейерверки в честь победы. В глазах старшей надзирательницы застыло отчаяние.